Раздался стук в дверь, и вошел начальник стражи. «Господин Ван видел труп, ваше благородие, и сказал, что не припоминает, чтобы когда-то встречал этого человека среди бродяг, околачивающихся поблизости от его дома». Три гулких удара в гонг разнеслись по судебным зданиям. Это был сигнал того, что скоро открывается судебное заседание. «Отправляйся со своими людьми в зал для заседаний», — приказал ему судья. «И пришли сюда старшего чиновника канцелярии, чтобы он помог мне облачиться в официальное платье». Когда Дао Гань пришел на большой рынок перед храмом Конфуция, он был усталым, потным и пребывал в дурном настроении. В душной атмосфере Нижнего города за рыбными рядами он обошел не менее 9 ростовщических контор, а также несколько ювелирных лавок и пару трактиров, но безрезультатно. Никто там никогда не видел золотого кольца с изумрудом, и ни до кого не доходило слухов, что в городе появилась новая компания бродяг. Дао Гань подошел к группе уличных торговцев, которые развернули свои лотки прямо у подножия каменной лестницы, ведущей к выкрашенным в огненно-алый цвет воротам храма, и присел на табурет возле торговца сладостями. Он заплатил 2 медика и принялся рыться в лохане с пирожками, выбирая 2 самых больших. «Другим тоже не мешало бы чего-нибудь оставить», — ядовито заметил хозяин. «Под другими ты, очевидно, имеешь в виду этих мерзких мух?» — парировал Дао Гань. Жуя пирожки, он с любопытством рассматривал покрытый золотым лаком фасад аптеки Вана напротив. Большое каменное здание по соседству выглядело значительно скромнее. Только над окнами с толстыми решетками виднелась красная надпись «Ростовщическая контора Лена». «В такое роскошное место бродяги не ходят», — пробурчал Дао Гань себе под нос. «Но раз уж я все равно оказался здесь, можно и сюда тоже заглянуть. В конце концов, ведь у Лена тоже есть особняк на горе». Около дюжины одетых с иголочки клиентов стояло у высокого прилавка, который тянулся через все помещение. Над прилавком была железная решетка, а в ней несколько окошек, через которые служащие конторы обслуживали клиентов. В дальнем конце комнаты стоял массивный письменный стол, заваленный кипами бумаг и разными приспособлениями для взвешивания золота и серебра. За столом сидел тучный мужчина с унылой толстой рожей и усердно что-то подсчитывал на огромных счетах. Одет он был в серое платье с черной окантовкой и в шапочку из тонкого черного шелка. Это явно и был сам хозяин, господин Лен. Дао Гань достал из рукава вызывающую неизбежное почтение визитную карточку. Посреди нее крупными иероглифами было написано «Гань Дао. Скупка и продажа серебра и золота». А в углу стоял адрес, известный своими дорогими ювелирными лавками улицы в столице. Это была одна из тех многочисленных вымышленных визитных карточек, оставшихся у Дао Ганя еще с тех времен, когда он был профессиональным мошенником. Даже поступив на службу к судье Ди, он не решился расстаться со своей великолепной коллекцией. Приказчик отнес визитную карточку хозяину, тот сразу поднялся и подошел к окошку. «Чем могу вам служить, господин Гань?» — с широкой улыбкой спросил он. «Видите ли, я зашел сюда только для того, чтобы получить от вас совет. В этом городе мне предложили перстень, довольно ценный, но мне кажется, что с ним что-то не в порядке, поэтому я хотел бы вначале показать его вам. Возможно, его вам когда-то приносили». С этими словами он достал из рукава перстень и выложил его на прилавок. Лицо Лена помрачнело. «Нет, я никогда его не видел», — коротко ответил он.